Глава 12. Квартира Кэма. 26 февраля 2018 года. Вечер. Дверь в квартиру Кэмерона приоткрыта, но я все равно стучусь. Никто не отзывается, и я решаюсь зайти. «Кэм!» — зову я, остановившись посреди гостиной. Из комнаты Зейна показывается девушка. Темные длинные волосы собраны в высокий хвост. Большие карие глаза. Кожа у нее такая загорелая, будто она только что вернулась из отпуска. Ее лицо отдаленно кажется мне знакомым. Я опускаю взгляд на зажатую в ее руке кружку с отколотой ручкой, которую Зейн так и не выкинул. Передо мной стоит та самая девушка с фотографии. «Привет!» — улыбнувшись, она взмахивает рукой. «Я Сабрина». «Очень приятно. Я Энди. Я ищу Кэма. По телефону он сказал, что дома». «Ребята, наверное, как обычно, на крыше». Сабрина присаживается на корточки, чтобы поймать Достоевского. «Мэрилин, малышка, иди сюда». «Интересно, парни в курсе, что их кот — девочка?» «На крыше?» — переспрашиваю я. «Дойдешь до конца коридора, там будет дверь на черную лестницу, а после уже выход на крышу. И лучше не трогай перила у выхода, они всегда грязные». Я выхожу из квартиры и иду туда, куда указала Сабрина. Поднявшись, толкаю тяжелую дверь и, выглянув из-за угла кирпичной пристройки, замираю от удивления. Здесь оказывается очень мило. Пол полностью покрыт искусственным газоном, который шуршит под подошвами при каждом шаге. Стоят два кресла и потрепанный диван. А под ними горят белые и розовые светодиоды, отчего создается впечатление, что мебель парит в воздухе. Заметив меня, Кэмерон удивляется. «Сабрина сказала, где вы?» — поясняю я, предугадывая вопрос. «Она внизу?» — подскакивает Зейн и после моего кивка бросается к выходу. «Стерва, пришла за котом!» Уходя, он хлопает дверью так, что в ушах звенит. Я думала, он ненавидит этого кота. «Не совсем». Кэм хлопает по диванчику рядом с собой, приглашая меня сесть. «Ну, чем займемся?» Усмехнувшись, я снимаю с плеча рюкзак и сажусь рядом. «Домашние работы по социологии». Мой ответ заставляет Кэмерона издать недовольный стон. «Банни, ты такая скучная». «Сначала учеба, потом все остальное». Достаю из рюкзака тетрадь и карандаш. «Ты же подготовил вопросы?» «Ну, разумеется». «Что ж, отлично». Поджав под себя ногу, раскрываю тетрадь. «Тогда начинай». Кэм нехотя достает из кармана телефон и несколько секунд смотрит в экран. Он абсолютно точно не подготовился. «Вопрос номер один. Ты считаешь меня горячим? Мне проткнуть тебя карандашом сейчас или дослушать вопросы?» «Ну, это мой вопрос». «Ты не можешь показать его мистеру Гарднеру, Кэмерон». «Рано или поздно нам с тобой придется обсудить эту тему». «Ладно. У меня есть действительно очень важный вопрос. Постарайся ответить на него честно, хорошо?» «Постараюсь». «Джон Леннон или Пол Маккартни?» «Я не знаю, как ты собирался составлять психологический портрет по этим вопросам, но я пойду против правил и скажу Ринго Стар». «Почему?» «У него отличное чувство ритма и юмора. Он мой любимчик в Битлз». «Черт возьми». Покачав головой, Кэмерон прикрывает веки. «Ринго Стар вместо Пола. И эта девушка мне нравится». «Задавай свой вопрос, пока я тебя не выгнал». Закусив щеку, борюсь с улыбкой и провожаю кончиком карандаша по списку с вопросами. «Что ты больше всего ценишь в жизни?» Растрепав рукой волосы, Кэм облизывает губы и издает смешок. Поняв, что сейчас услышу очередную колкость, я закатываю глаза и бросаю карандаш. «Ну что опять?» «У тебя вопросы такие...» «Какие?» «Скучные и серьезные». «Потому что я хочу получить хорошую оценку, Кэм. Если она у нас будет общей, а у тебя вопросы про Битлз и твою сексуальность, то значит, вытягивать нас обоих придется мне». «Не обязательно задавать серьезные вопросы, чтобы понять характер человека. Просто спроси, что тебе на самом деле интересно. Уверен, что именно этим мы и выделимся на фоне остальных ребят. Расслабься, Энди. Представь, что мы только что встретились. Ты же не будешь спрашивать у незнакомца о смысле жизни и о том, кем он видит себя в будущем». «Хорошо», — Прикусив губу, я барабаню пальцами по раскрытой тетради и пытаюсь представить, что лучше всего спросить у первого встречного, чтобы узнать о нем как можно больше. Но в голове одни скучные вопросы из учебника. Не получается. Все из-за того, что ты хочешь меня, несмотря на то, знакомы мы или нет. Ты настойчив, самовлюблен и слишком болтлив. Вот твой психологический портрет. Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Поднявшись, Кэм проходит по крыше, выключая лампы одну за другой. Когда искусственное освещение полностью гаснет, он тянет меня за руку, поднимаясь с дивана. И я поддаюсь без лишних вопросов. Мы останавливаемся посреди крыши. Кэм выпускает мою ладонь и, опустившись, ложится на спину. А я продолжаю вопросительно смотреть на него, все еще не понимая, чего он добивается. «Давай же, Банни!» Он хлопает по искусственному газону. «Не знаю, почему я тебя слушаюсь?» Вздохнув, ложусь рядом, складывая руки на животе, и поворачиваю голову. «Нет, не на меня, смотри туда!» Протянув руку, Кэм поднимает пальцем мой подбородок, заставляя меня взглянуть наверх. Увидев яркую россыпь звезд в темном небе, я замолкаю. Не припоминаю, чтобы я прежде когда-нибудь лежала и просто смотрела в небо. Обычно у меня слишком много дел. Учеба, работа, проблемы с друзьями. А еще я ненавижу оставаться наедине со своими мыслями. Если я остаюсь наедине с собой, то всегда стараюсь создать фоновый шум, вроде просмотра сериалов или музыки в наушниках. Наверное, людям, которые любят смотреть на звезды, нравится много размышлять, погружаться в себя. А может, и наоборот, отвлекаться от рутины. Они могут позволить себе не спешить. Вдруг подходящий вопрос приходит в мою голову сам собой. «Ты любишь смотреть на звезды?» Мне нравится приходить на крышу и забывать о времени и делах, просто пялясь в небо. Здесь я придумываю лучшие эскизы для тату. Странно прозвучит, но иногда звезды собираются в рисунок. И я сейчас не об абстрактных созвездиях типа Кассиопеи говорю. Они действительно превращаются в полноценную картину. Ты проводишь здесь много времени? Уж побольше, чем длится твоя псевдолюбовь к Ринго Стару. Хочу ответить, но Кэм задает свой новый вопрос. Если бы наступил зомби-апокалипсис, где бы ты пряталась? Думаю, что в супермаркете. Фильмов ужасов там обычно происходит самое интересное. Ты же понимаешь, что я спросил это, чтобы в случае наступления апокалипсиса знать, где искать тебя и спасать от зомби? В Волмарте, в отделе с начос и гуакамоле. Или там, где стоят стеклянные бутылки. Ты ведь знаешь, как хорошо я умею применять их в бою. Хриплый смех Кэмерона доносится до меня, и я не могу сдержать улыбки. Мне невероятно нравится, когда он смеется. Не надо мной, а над моими шутками. На мою руку опускается теплая ладонь Кэма. Он ненадолго замирает, проверяя мою реакцию, а затем его большой палец приходит в движение и нежно поглаживает мою ладонь. Кожа горит под кончиками его пальцев, и у меня больно тянет в животе от желания прикоснуться к нему в ответ. Я чувствую себя смелее от того, что не вижу глаз Кэма, и осторожно переворачиваю ладонь. Он медленно переплетает наши пальцы, и мое сердце замирает. Тишина между нами вдруг словно сдавливает виски и заставляет меня напрячься всем телом. Я жду, что Кэмерон вот-вот рассмеется и отдернет руку. Знаю, это лишь глупый страх в моей голове, но я решаю обезопасить себя и все же отвожу ладонь первой. Боковым зрением вижу, что Кэм поворачивает голову и долго смотрит на меня. Сложив руки на животе, я изо всех сил делаю вид, что мне интересно небо. «Ты когда-нибудь плакал, смотря фильм?» — спрашиваю я, чтобы убить тишину. «Каждый божий раз, когда смотрю «Сумерки». Я же серьезно! Я вот плачу, когда смотрю «Леон». Это мой любимый фильм. В детстве я даже мечтала стать актрисой, чтобы сыграть Матильду. А еще я плачу, когда смотрю фильмы про животных. Я не смотрю фильмы про животных. Они всегда очень грустные. Там вечно кто-то умирает. А мне они нравятся. Не из-за смерти, конечно. Я почему-то думала, что у нас будет немного больше общего. Знаешь, что у нас точно общее? Фанатичная любовь к тебе? И это в том числе. Мы оба не выбрали Джона Леннона. Рассмеявшись, киваю. Кэмерон придвигается чуть ближе и приподнимается на локте. Ты закрыл мне вид на звезды. Ошибаешься, — говорит он и посылает мне улыбку. Потому что сейчас ты смотришь на самую яркую. Клянусь, я знала, что ты это скажешь. У меня личный вопрос, не по заданию. Можно? Ты ведь все равно спросишь. Когда я набивал Келси татуировку, то ляпнул бред про твоего отца. Ты не обязана отвечать, но... Все нормально, перебиваю я, улыбнувшись. Я поняла, что ты хочешь спросить. Помолчав немного, я собираюсь с мыслями. Он ушел, когда мы с Келси были совсем маленькими. Кэлс помнит его немного. А у меня есть только ее рассказы и один семейный снимок. В детстве я ненавидела ходить на детскую площадку, потому что постоянно видела, как счастливы дети, приходящие туда с отцами. Но знаешь, отцы позволяют испачкаться и не ругаются, если вдруг прыгаешь в лужу. Разрешают кричать и носиться. Но всегда вовремя поймают, если вдруг ты споткнешься. Я завидовала этим детям. Завидовала Келси, потому что у нее есть воспоминания. А я хотела свои, чтобы не надо было ничего представлять по ее словам. Мои слова звучат глупо, да? Кэм хмурит брови. Нет, Банни, совсем нет. Мама не говорит о нем, сколько бы я ни спрашивала. А мне были интересны любые мелочи. Хотела знать, что он любит, кем работал, какие книги ему нравились. Но главным моим вопросом было, почему папа оставил нас. Мама всегда отвечает, что он трус. И все. Говорить становится все труднее. Кэм накрывает мою руку своей, и я тут же сжимаю его ладонь и больше не боюсь, что он отстранится. Его прикосновение теперь наоборот. Придает мне сил и показывает, что я сейчас не одна. Когда мне исполнилось 12, к нам в гости приехала Даяна, мамина подруга по колледжу. Даяна переборщила с вином еще в начале праздника, а к моменту, когда принесли торт, она уже была никакая. Я задула свечи. Даяна спросила, что я загадала. А Келси ответила, что я, как обычно, пожелала, чтобы к нам вернулся папа. Даяна сказала, что это глупое желание, потому что отец бросил маму, сказав, что не готов тянуть сразу двоих детей. В конце она добавила, что нет более несчастного человека, чем влюбленная женщина. Я на всю жизнь запомню мамино лицо. Выводя Даяну из гостиной, она широко улыбалась, хотя по ее щекам бежали слезы. Это выглядело больно и жутко. Прикрыв глаза, стараюсь прогнать это воспоминание из головы. Я ведь должна ненавидеть отца. Но я столько лет задаю маме один и тот же вопрос, потому что хочу услышать, что у папы была какая-то весомая причина, чтобы уйти. Знаю, что это не так, но мне стало бы легче. Я понимаю, что не все пары расстаются, но это все равно мешает мне довериться кому-то. Я с легкостью дружу с парнями, но как только они проявляют симпатию, я ощущаю себя уязвимой и начинаю злиться. Я боюсь разрешить себе чувствовать. Кэм, боюсь, что как только сделаю это, меня тут же оставят. Слова льются из меня, и я больше не боюсь показаться смешной в глазах Кэмерона, потому что он серьезен, хоть и смотрит с сочувствием. Это все равно, что бояться темноты. Сидеть ночью в комнате и ждать, что в любой момент отключат свет. Я в постоянном напряжении из-за этих мыслей. Я боюсь, что останусь одна. Что не смогу часто видеть детей, работая на трех работах, как мама. У меня такое чувство, что если я выйду замуж, не имея при этом хорошую работу, то не смогу спокойно спать по ночам. Каждый раз, когда муж будет уходить из дома, я буду думать, а вернется ли он обратно. Я не хочу быть такой. Но ничего не могу с собой поделать. Замолкнув, я шумно выдыхаю. Какое-то время Кэм ничего не говорит. Подхватив прядь моих волос, он накручивает ее на палец и рассматривает мое лицо так внимательно, что мне хочется спрятаться за закрытыми ладонями. «Банни, ты боишься смерти?» Этот внезапный вопрос выбивает меня из колеи, и я задумываюсь. «Очень. Получается, что ты любишь жизнь, так ведь?» «Конечно. Но ведь ты не живешь, ты в курсе? Бояться любить — это нормально. Но нормально после того, как ты обжегся. Но ты не обжигалась. Ты живешь не своим опытом, а опытом твоих родителей. Келси, Джин, Нейта и наверняка еще кучи людей. Только они проживают это. А ты остаешься за стеклом. Но не спасаешься от боли, потому что все равно переживаешь за всех». К моему горлу вдруг подкатывает ком. Глаза начинают жечь, и я чувствую, что вот-вот расплачусь. Кэмерон замечает это и, опустив ладонь на мою щеку, нежно поглаживает ее большим пальцем. «Мы студенты, Энди. И прекраснее, и моложе, чем сейчас, мы уже никогда не будем. И вместо того, чтобы жить, ты соорудила внутреннюю клетку и не подпускаешь к себе никого. Учись не на чужих ошибках, а на своих». Кэмерон подается ближе и медленно проводит большим пальцем по моей нижней губе. Затаив дыхание, я замираю. Слишком остро чувствую это прикосновение. Мои губы горят под кончиком его пальца, и мне совсем не хочется, чтобы Кэм отводил ладонь от моего лица. «Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы ты смогла довериться мне. Могу лишь пообещать, что никогда не обижу тебя, не сделаю больно. Можешь снова назвать меня самонадеянным, но я уверен, что нравлюсь тебе, Банни, и я не позволю тебе закрыться от меня. Давай вместе попытаемся бороться с твоими страхами. И мне кажется, что нам обоим будет легче, если ты всегда будешь говорить, когда тебе неуютно, когда волнуешься или чувствуешь, что я давлю. Хорошо?» В этот момент мне кажется, что мое сердце взрывается. Глаза жжет от слез, но только потому, что я тронута словами Кэмерона. Я впервые честно говорю с парнем о своих страхах. Черт возьми, я говорю об этом с Кэмероном Райтом. И он не смеется, а осторожно и аккуратно относится к моим проблемам. Он серьезен. Во взгляде и каждом его движении нежность, которая отдается в моей груди теплом и трепетом. «С тобой?» — шепчу я. «Рядом с тобой я почему-то хочу бороться с этими страхами». Моргнув, Кэмерон замирает и с удивлением смотрит на меня, будто ослышался. Несколько секунд он внимательно вглядывается в мои глаза, будто ищет в словах подвох. «Если ты сейчас скажешь, что это только потому, что мы друзья, то клянусь, я скину тебя с крыши». Рассмеявшись, пожимаю плечами, и он тут же запускает пальцы в мои волосы. Смех вдруг исчезает, когда я вижу, как Кэм склоняется ближе, чтобы прижаться своим лбом к моему. Прикрываю глаза, чувствую, как его теплое дыхание скользит по моим губам. И от предвкушения поцелуя сердце в моей груди бьется так сильно, что мне становится больно. Губы покалывают от желания, но проходит несколько секунд, а Кэм бездействует. «Я не стану целовать тебя, Банни», — выдыхает он, и от этих слов мне вдруг становится холодно. «Потому что хочу, чтобы ты желала этого так же сильно, как я». «Думаешь, что я не хочу?» — медленно произношу я, стараясь скрыть сбившееся от волнения дыхание. «Ты сейчас напряжена, как камень». Он тихо усмехается. «Все еще боишься. А я хочу, чтобы ты перестала бояться и начала чувствовать жизнь вместе со мной». Только после этих слов я ощущаю, что все мои мышцы действительно сильно напряжены. Не понимаю, что со мной не так. Я очень хочу, чтобы Кэмерон поцеловал меня. Но после этого я не перестану беспокоиться о завтрашнем дне. Буду бояться почувствовать боль и быть отвергнутой, как когда-то была отвергнута Тайлером на выпускном в старшей школе. «Расслабься и перестань уже думать и анализировать», шепчет Кэмерон, и его губы легко касаются моих. Но при этом он не пытается поцеловать меня. И это самое мучительное, что когда-либо случалось со мной. «Мы просто друзья, верно? Друзья с небольшими привилегиями». Кэм чуть отстраняется, а я опускаю ладонь на его предплечье и сжимаю руками ткань толстовки, чтобы удержать его рядом. Мои глаза закрыты, и я просто наслаждаюсь близостью Кэма, его теплом и ароматом его парфюма. Мое сбившееся дыхание на его губах и осознание того, что они почти касаются моих, сводит меня с ума. Кэм опускает ладонь на мою талию, и все мои мышцы тут же снова напрягаются. Он медленно вычерчивает большим пальцем невидимые круги на моем животе, и от его прикосновения кожа горит даже сквозь свитер. Постепенно, словно сжатая во мне пружина, расслабляется. Страхи уходят, и остаются только легкое волнение и приятный трепет, которые огнем разливаются в груди и распространяются по всему телу. Протянув руки, обнимаю Кэма за шею. Он чувствует изменения в моем поведении, и его легкая улыбка тут же заставляет улыбаться и меня. «Осторожнее, Банни. Еще немного, и я перейду черту. Отпусти меня, пока я не зашел дальше». Я готова разрыдаться, потому что то, как бережно Кэмерон относится ко мне и боится надавить, спугнуть, Невероятно. Он невероятный, и он дает мне право выбора — отпустить или позволить ему действовать. И сейчас я действительно готова попросить его продолжать. Вдруг я слышу стук двери и вздрагиваю. «Кэмми!» Издав недовольный стон, Кэмерон откидывается на спину и, закрыв глаза согнутой в локте рукой, делает глубокий вздох. «Что? Что, черт возьми, такое, Зейн?» Переведя дыхание, приподнимаюсь на локтях. Мрачный Зейн, прижав к груди кота, прохаживается перед нами туда-обратно. «Не могу поверить, что она не только снова завалилась сюда, но еще и чуть не забрала Достоевского». «Как она вошла? Ты ведь забрал ключи в прошлый раз. Как и в позапрошлый, кстати». «В этот раз точно забрал. Если заявится еще раз, клянусь, я вызову копов». «Ну да, конечно». Кэм отводит руку от лица. «Вы просто ищете повод, чтобы увидеть друг друга». «Рина каждый раз приходит забрать кота, но оставляет. А ты снова и снова забываешь отобрать у нее ключи». «Я что-то не пойму. В какой момент я просил тебя анализировать?» Поглаживая кота, Зейн плюхается на диван. «Просто поддержи меня, и все». «Не могу. У меня серьезное домашнее задание по социологии. Какова вероятность того, что ты дашь нам с Энди его закончить?» «Нулевая. Потому что я вижу, как вы выполняете задание по анатомии. Ни о какой социологии тут и речи не было». Мои щеки вспыхивают, а Кэмерон лишь усмехается. «Тогда ответь. Джон Леннон или Пол Маккартни?» «Джон Леннон, конечно». «Рина была права, когда бросила тебя».